Шаман уходит в ночь. Не знал Намаконов теории стрельбы. Были у него саперная лопатка, бинокль, обыкновенная трехлинейная винтовка и неразлучная трубка, которую он почти не выпускал изо рта, с которой умудрялся даже в строй становиться. Обрадовался Намаконов, когда пришел во взвод лейтенанта Репина. В блиндаже было четверо. Встали и поприветствовали нового солдата-снайпера Степан Горбонос, Сергей Дубровин и Иван Лосси. Подошел высокий черноголовый солдат с раскосами, вдруг блеснувшими глазами. Тихо, с едва уловимым трепетом, Намаконов сказал несколько слов на бурятском языке, который хорошо знал. Тот ответил: «Дагон Санжиев, земляк!» Присели на лавку, положили друг другу руки на плечи, заговорили по-русски. В селе Агинском Читинской области на пятидневных курсах всеобучек какой-то командир не пожалел Санжаеву десятка винтовочных патронов, и меткому от природы стрелку не пришлось работать в хлеборезках. Он сразу же занял свое место на войне. «Много набил?» – спросил Намаконов. Санжиев подошел к столику, над которым висел маленький листок. «Общезводная ведомость – смерть захватчикам!» – вслух прочитал он. «Юшманов, Кулыров, Павленко, Санжиев, Дубровин». Неделя прошла, как 34-я армия остановилась на высотах Валдая, а за это время Тагон Санжиев уничтожил 8 фашистских захватчиков, а до этого не считал. «Цель всегда найдется», — сказал земляк. «Воюем помаленьку. Ночью опять выхожу караулить». Намаконов облегченно вздохнул. Он понял, что теперь прочно свяжет свою судьбу с людьми, которые охотятся за гитлеровцами. «Долго собирался я сюда», — задумчиво сказал он Санжиеву. «Кружил, кружил, а попал». Вечером рядом легли на дощатые нары блиндажа, укрылись шинелями, вспоминали родные места. Санжиеву надо было отдыхать перед охотой, но земляки никак не могли наговориться. Лейтенант Репин беседовал с солдатами, только что прибывшими во взвод из различных подразделений полка. Заходили в блиндаж снайперы, коротко докладывали о результатах дневной работы, ставили винтовки в самодельную пирамиду, ужинали, перешептывались. Намаконов прислушался. Люди, разговаривая между собой, повторяли слово, прилепшее к нему еще в саперной части. «Шаманом назвали», — улыбнулся Санжиев. «Ничего». Тагон по-своему представлял себе войну, и Намаконов заметил, что их взгляды сходятся. Земляк сказал, что линия фронта похожа на большой пал, который случается весной в степных просторах. Огненная лавина движется вперед, все пожирает на своем пути, опустошает. В степи все выходят тушить пожар. Ему, Санжиеву, вручили винтовку для того, чтобы он помог своему народу сбить пламя войны, потушить все искры. Издавна подружился Тагон с дробовым ружьем. Бил в степи зеренов, коз, волков. 25 лет исполнилось Тагону, а в армии не служил. По очень важному делу отсрочку давали. Раньше отару овец пас Санжиев, потом курсы трактористов окончил. Стал водить по полям могучую машину, распахивать степные просторы. Немного было перед войной трактористов бурят. И когда подошел его черед призываться в армию, не взяли. «Паши», — сказали, — «сей, боевое задание выполняешь». Так и отстал от своих одногодков. Женился, сын растет. А теперь оторвала война от семьи и пашни. Метких стрелков собрали во взвод совсем недавно, когда снова пришлось отходить. Тагон сам разыскал командира, под начальством которого хотелось воевать. Прочитал лейтенант Репин справку о пятидневной боевой выручке забайкальца, поставил на пень спичечный коробок и выдал Санжиеву обойму. Так проверял он тогда своих людей. Некоторые зря бросали пули и, устыдившись, уходили прочь. А он, Санджиев, сумел сбить коробку с первого выстрела. Подальше поставил разбитую коробку лейтенант. Опять сбил ее Санджиев. В кусты унесло. Обрадовался лейтенант. О бурятском народе стал расспрашивать. Первого фашиста он, Санджиев, прикончил так. С деревьев стреляли враги, не давая прохода солдатам. Высмотрел того на одну кукушку, прицелился. Все равно, что глухаря сшиб с сосны. Крепко о землю шлепнулся немец. Когда закрепились в обороне, ведомость завели. Решили считать убитых захватчиков. Неплохо получается, дельно. Вроде обожглись фашисты, а все равно рыщут, близко подходят. Все высматривают. Совсем смелые есть. Сами на пулю лезут. Всех можно перебить из винтовок. Вот так, аба! Ночью Тагон ушел за передний край. Рано утром, неподалеку от блиндажа, в лощине между скатами высот, стреляли в цели другие солдаты, только что прибывшие во взвод. Лейтенант бережно протянул на Маконову винтовку с оптическим прицелом. «А вы из этой попробуйте!» Теперь уже внимательно, с нескрываемым любопытством осмотрел на Маконов трехлинейку с необычным прибором для прицеливания. Слышал таежный зверобой о таких винтовках. А вчера в блиндаже впервые в жизни увидел ее грозную, тускло поблескивающую. Командирская, одна единственная во взводе. Тагон Санджиев сказал: «А ну, что за штука?» Прилег на Маконов, открыл затвор, зарядил винтовку, стал целиться. Блестящие выпуклые стекла вплотную приблизили далекую мишень, но солдат долго не решался спустить курок. Мешали какие-то тени, которые узенькими серпиками народившегося месяца возникали в оптическом прицеле. Заморгал стрелок, стал протирать глаза ладонью, и командир взвода потихоньку, чтобы не слышали другие, спросил, а умеет ли Намаконов пользоваться биноклем. «Совсем за парнишку считает лейтенант таежного зверя. Как же не уметь? Еще в колхозе его, лучшего во всей округе охотника, примировали однажды биноклем. Много зверя высмотрел на Маконов в небольшие чудесные трубки. А вот расстался с ним. Перед войной отобрали и бинокль вместе с берданкой и патронами. А здесь, на фронте, снова обзавелся биноклем на Маконов. Он добыл его в день, когда вместе с младшим сержантом Смирновым отходил к своим. Легковая машина остановилась на вершине холма, и вылез из нее высокий немец. В упор ударил на Маконов. Шофер вот только удрал, не успел стрелок свалить его. Взял на Маконов бинокль сраженного гитлеровца и ушел в лес. На дороге показались грузовые немецкие машины. Стреляли фашисты, кричали вслед, шумели, а напрасно. Следить в бинокль за зверем – дело привычное, а наводить мушку через стекло не приходилось. «Которые гайки крутить? Сказывай, командир!» «Вот эти!» – прилег рядом Репин. «Так, 80 метров, ставим, а эта гаечка для четкости, для ясности. Как теперь?» «Теперь ладно». «Цель должна быть на самом пересечении, выемке», — направлял Репин. «Берите ее на острие мушки, как бы чуточку подцепите, ясно? Шибко ясно». Первые выстрелы из снайперской винтовки. Кучно легли пули на голове фанерного фашиста, и лейтенант Репин задумался. «Без практики и пристрелки 80 метров?» «Чего говоришь?» — не понял Намаконов. «Говорю, что нет у нас таких винтовок, мало, но ничего. Мы обязательно напишем рабочим. В самое ближайшее время получите снайперскую винтовку, а пока будете бить захватчиков из своей». «Ничего, не горюй, лейтенант, и это хорошо поет». «Засчитали в поминальник высокого фашиста с биноклем?» «Как же», — осторожно сказал Намаконов. «Таких на особый учет», — посоветовал лейтенант. Какой-нибудь зарубкой, заковыкой, если все верно, офицера свалили. В тот же день, сбившись тесной кучкой возле Репина, снайперы осматривали из траншеи местность за передним краем. Слева дымно чадил ельник, горела трава, издалека доносился дробный перестук пулеметов. «Болото Лисий мох», — вынул лейтенант из сумки карту. «Вместе со всем полком мы отвечаем здесь за каждый метр земли. Последние сведения разведки очень важные. Позавчера на нашем участке фронта немецкие солдаты начали оборудовать опорные пункты. Просеки рубят, траншеи роют в полный профиль, пулеметные площадки устанавливают на деревьях. В общем, не удают врагам парады, зарываться в землю приходится». Дрогнул воздух, позади послышался глухой орудийный залп. «Мы не одни, вся страна на переднем крае. Командование возлагает большие надежды и на солдат, вооруженных простыми винтовками. Нельзя давать врагам передышки, позволять им накапливать силы, укрепляться. Необходимо измотать их в позиционной борьбе, отбросить и разгромить. Такова установка военного совета фронта. Приказано вести беспощадную борьбу на уничтожение фашистских убийц. Понятно, товарищ лейтенант? Ясна задача». «Каждый получит по квадрату», — продолжал Репин. «Кроме того, нас будут перебрасывать с места на место. Наиболее трудные и важные цели возьмем на мушки своих винтовок. Враги хорошо понимают, что в этой местности скажет свое слово обычное стрелковое оружие. Немцы мелкие подразделения выдвигают, пулеметчиков, снайперов, а мы вступаем в смертельную борьбу. Пусть наше болото станет захватчиком могилой». Квадрат 16-й закрепили за Намаконовым. Привел Репин солдата на место, передал ему бинокль, осторожно забрался на бруствер свежеотрытой траншеи. «Сегодня общее знакомство. Постарайтесь запомнить рельеф местности, основные ориентиры. В общем, хорошенько осмотритесь, как в тайге перед охотой». «Понимаю». «Вечером буду спрашивать о каждом кустике, о каждом озерке». «Хорошо, лейтенант». Нейтральная полоса. Много раз приходилось Намаконову выходить на ничейные земли, которые никто не отмерял и не разграничивал. На дистанции прицельного ружейно-пулеметного огня останавливались войска друг против друга на несколько дней, а порой и на несколько часов. Здесь положение особое, заболоченное. Все расширяющееся на север долина разделило передние края. Много озер, камышей, есть островки и заросли густого леса, бугры с одиночными деревьями, обгорелые пни. На бумаге у лейтенанта болотом зовется долина, лишь местами проходима она для войск. Правильно, не разместить здесь много людей, не разбегутся и танки. На склонах высот, круто спускавшихся к низине, зарываются в землю главные силы обеих сторон. «Верст пяток, нейтралки», — прикинул солдат. Понимает Намаконов, чувствует. Кипучей, хоть и тайной жизнью наполнена долина. Сотни глаз осматривают ничейную землю. Затаились в низине стрелки и наблюдатели. Ночами обе стороны выдвигают за задние края отряды охранения. Секреты. Что это мелькнуло в ельнике? Наши поползли или фашисты крадутся? Много захватчиков полегло возле деревень и городов, на высотах и на лесных дорогах. Видел солдат груды разбитого немецкого оружия. На пути отступления встречались и более гиблые, чем эта долина, места. Но нигде враги не рыли глубоких окопов и траншей, не ставили землянок и блиндажей. Нет, не только серая падь заставила фашистов крепко взяться за топоры и лопаты. Погоди, погоди. Знает Намаконов и другое. В жестоких боях поредели ряды его полка. Устали люди. тоже потеряли много оружия. Слышал, соседние части совсем ослабли. В тыл ушли на пополнение. Нелегко кругом. Нечего время терять. Надо действовать. А делянка добрая. Видать, охотиться можно, правильно сказал лейтенант. Простор кругом, раздолье. Весь день Намаконов осматривал свой квадрат, а вечером, увидев, что группа стрелков готовится к выходу за передний край, подошел к командиру взвода и попросил у него с десяток патронов. Зачем? Цель да не одну увидел, лейтенант. Пора охоту начинать. Патронов маловато, простите. Давай больше, унесу. Привык жалеть патроны. Всегда нуждался. Чего ждать? Пять дашь, пятерых и завалю. Отпускай, лейтенант. Где цель увидели? Который лес прямо есть, оттуда глянули. Не наши каски. Шмык и спрятались. Можно на бугорке лечь перед кружком лесом, где дерево сломалось. Водятся на моей местности фашисты. Рассказывайте маршрут движения. Это как? Командир взвода стал расспрашивать о рельефе, секторах, ориентирах. Но эти слова не понимал солдат. «Как доберетесь до места охоты?» – спросил Репин. «И мимо чего пройдете? Какие озера и пеньки минуете? Я должен точно знать, где вы остановитесь, чтобы вас за фашисты не приняли наши. Понимаете?» «По-своему сперва зачну», – стиснул винтовку Намаконов. «Не сумлевайся. Однако не буду добираться. Значит, свои ловушки под бугром, а потом сотни три шагов до воды». 200 метров от заграждения до первого озера», — поправил лейтенант. «Потом...» «У грязного места в сторону возьму», — повел локтем Намаконов. «На эту руку». «Почему?» «Иначе не пройдешь. Зыбун. На сухой рукав тронусь. Там старая тропа». «Как найдете ночью перешеек?» — посмотрел на него Репин. «Обыкновенно», — сказал Намаконов. «Я в темноте возле воды к Сахатому подбирался. Зверя обманывал. Щупай ногой землю и ходи». «Дальше». «Потом опять вода, мелкая, с травой. Потом по кошеному можно, ровным ходом. На сухом месте окажусь, вот есть бугорок с поломанным деревом. Круглый лес напротив, шагов сотни три». «Островок леса — ельник», — сказал Репин. «Еще погляди, лейтенант. Не видно отсель, а за круглым лесом подушка должна. Поляна. А там снова лес побежал повыше. Сосняк на краю. Теперь снова погляди на бумагу, лейтенант. За сосняком канава есть. Большая, глубокая, далеко тянется. Должно делянкам по трем». «Овраг», — сказал лейтенант. «Это уже там, под немецким краем. 3200 метров до него. 4 квадрата пересекает. Чего мудрите? Бывали там?» «Нет, командир», — покачал головой Намаконов. «Это я на лес глядел. Здешний тоже признает, рассказывает. Вали сюда, — говорит, — за соснами большая канава есть. Туда обязательно фашисты выйдут. Вон там. По нашему ситку будут делать скрадок». «Далековато», — не согласился Репин. «На первый случай давайте так. Вы пойдете за передний край до бугра со сломанным деревом. Закройтесь там хорошенько, осмотритесь днем, все обдумайте. Я пойду с вами, провожу. Только учтите, если собьете с маршрута, закружитесь, плохо укройтесь, немедленно отправлю в блиндаж». «Ну-ну». Хмурый, недовольно бурча что-то про себя, Намаконов стал собираться. Развязав вещевой мешок, он вынул из него какой-то предмет и подошел к лейтенанту. «Свой поди возьму», — бережно развязывал солдат чистенькие тряпицы, закрывавшие большущий черный бинокль. «Вот он, гляди, тоже голову чесал, не верил». «Ух ты!» — прищелкнул языком Репин, рассматривая трофей. «Цейсовая штучка, многократная. Правильно, бинокль офицерский. К делу приберегли, Семен Данилович, пригодится. Оказывается, вы давно в мой взвод собирались». «Для тайги сохранял, для колхоза», — вздохнул Намаконов. «В наших местах с такой штукой богачом можно стать. Для охоты, для мирной жизни завернул, для общей пользы. А вот не видно своего села далеко. Приходится доставать. Правду говоришь? Давно думал за фронтовую охоту взяться. только подходящих командиров искал. Всяким не показывал свое оружие. Веселее стало в блиндаже, а лейтенант нахмурился. Скоро, покашливая, долго наставлял он стрелков и ровно в полночь вывел их из блиндажа. Саперы провели группу через проволочные заграждения по проходу в минном поле. Все тихо разошлись в разные стороны. Лейтенант пропустил Намаконова вперед и пошел вслед за ним. Вот и квадрат 16-й. Не знал зверобой цифр большого счета. Не считал в тайге своих шагов. Никогда не ходил с компасом. Еще днем, метр за метром, он осмотрел все складки местности, запомнил канавы, бугорки, островки. Все было понятно и привычно. Будто по чернотропу на зверя пошел охотник. Повеяло сыростью, ноги ощутили влажную почву. Первый клок камышей шаркнул по обмоткам, и Намаконов свернул влево. Теперь должен быть заболоченный и выкошенным летом лужок. Здесь можно будет пройти между двумя озерками. Под ботинками тихо хрустнула жесткая щетка срезанной травы. Все верно. Вода в прокосах, кустывника, возле которого когда-то отдыхали люди. Намаконов ощупал полусгоревший таганок из берез и уверенно пошел прямо. Еще минута на три хода. Рытвины, ухабы, ямки, наполненные жидкой грязью. Опять камыши, а за ними должна быть полоска воды. Намаконов остановился и подождал командира взвода. Репину показалось, что чьи-то всевидящие глаза смотрят на него, хитровато прищуриваются. Только что лейтенант оступился и упал. Все время он двигался шумно и едва поспевал за солдатом, обходившим невидимые препятствия с ловкостью ночного хищника. Несколько раз терял лейтенант тень своего спутника, маячившую совсем рядом, и тогда приходилось останавливаться, прислушиваться. Шли в одинаковом темпе, но лейтенант тяжело дышит, покашливает, и в сапогах полно воды, а солдат, вот он, все такой же легкий на ногу, спокойный. «Нет, этот не закружится». «Дальше глубоко», — тихо заговорил Намаконов. «Травы в бинокль не видел, белье скидывать надо». «Однако шагай назад, лейтенант, теперь сам дойду». «Конечно», — сказал Репин. «Может, поближе пустишь к канаве?» — спросил Намаконов, ощутив тепло в коротеньком слове командира. «Не впервой выходить к фашистам, чего конетелиться?» «Идите к оврагу и зарывайтесь там», — твердо сказал Репин. «Действуйте, как сердце вам велит. Начинайте. Я верю вам. Только прошу, будьте осторожнее, пожалуйста». «Спасибо, лейтенант», — зашептал Намаконов. «С молодыми да городскими не равняй. Откуда им знать охоту? А мне правильно, сразу бить начну. Смотрю, что загородились фашисты. Шибко быстро поехали, да споткнулись в самый раз. Понапрасну не тужи за меня, я хитрый. Похожу, послушаю, ситку сделаю, скрадок. Я потихоньку охочусь, зря не бегаю, понапрасну напролом не полезу. Твой наказ слушал, чего-чего понял. И еще так, если завтра не приду, не пиши, что пропал. 2 дня давай, по следам приду к ловушкам, слово знаю. Можно так?» «Можно». Намаконов облегченно вздохнул и, коснувшись руки командира, отправился дальше. Перебрел через глубокую канаву, преодолел заболоченный участок, а потом пошел прямо к ельнику, за которым чаще, чем где-либо, вспыхивали ракеты. Еще минут пяток осторожного хода. Тень человека бесшумно скользила в ночи. Вот и бугор с поваленным деревом, но солдат не остановился здесь. Шевеля губами, прислушиваясь, он двинулся к островку леса. На краю ельника, где днем на мгновение показалось 2 гитлеровских солдат, было много пней. Но и здесь стрелок не задержался. Он неслышно переходил от дерева к дереву, вытягивался на носках, замирал. Засветилась далекая ракета, За ельником действительно оказалась поляна, а за ней опять высился темный занавес деревьев. Намаконов переполз открытое место, вошел в темноту и прилег. Долго слушал он древние знакомые звуки ночного леса, улавливал новые, непривычные. Тяжелый гул мотора, далекая команда, выстрелы. А вот правее кто-то несколько раз глухо ударил чем-то тяжелым по дереву. Так землекопы очищают лопату от налипшей глины. Эти звуки были предвестниками доброй охоты. И Намаконов решительно взял круто вправо. Теперь, опираясь на винтовку, он передвигался на коленях, часто останавливался, ощупывал землю. Минут через 20 стрелок нашел то, что искал. О чем еще днем догадывался. Склон оврага. У самого обрыва руки нащупали свежую воронку, и, обрадовавшись, стрелок заработал лопаткой. За лесом вспыхивали ракеты, и солдат осматривался. Неровная лента лощины, темная и таинственная, уходила вдаль. Когда перестали светиться стволы деревьев, и все погружалось в ночной мрак, Намаконов снова начал копать. Чем больше упадет врагов, тем быстрее вернется солдат к своим сынишкам. Сердце требовало быть беспощадным к врагам, изо всех сил вести даун-тулугуй. Таежный зверобой начинает теперь настоящую охоту, планомерную и расчетливую. Только этим он будет занят теперь. Чего терять время? Стрелок берет на прицел своей винтовки маленький участок земли. Любой фашист, который вздумает днем пересечь глубокую лесную канаву, окажется на мушке. А это уж дело стрелка – пощадить врага или сразу завалить, смотря по обстановке. К рассвету узкая яма, уходившая в склон оврага, была готова. Грунт, вынутый из глубины, Намаконов уложил по краям воронки, засыпал его черной землей, все взрыхлил вокруг руками, уничтожая за собой следы, и полез в яму ногами. «Как медведь», — сказал он сам себе. Рассеялся туман, взошло солнце, из темной норы, над входом в которую свисали мохнатые корни, утро казалось прекрасным. Стоял легкий морозец, белели сетки паутины, подернутые серебром инея, радужными лучами переливались росинки, застывшие на пучках поблекшей травы, местами черной, опаленные разрывами снарядов. Далеко впереди синело озеро. У подошвы выступа горного кряжа теснились золотые березки, а на склонах зеленел, манил к себе густой хвойный лес. Пересвистывались синицы, пахло хвоей и грибами, и Намаконов вздохнул. Сентябрь. Пора рева и зубров в дремучей Забайкальской тайге. В эту пору очень любил охотник побродить по таежным распадкам, забираться на вершины гор, смотреть на заголубевшие дали. Прошлой осенью, как раз последний день сентября, сидел Намаконов на зеленом ковре брусничника, собирал в туесок ягоды для сыновей и слушал мягкую музыку осеннего леса. Отняли враги радость встреч с таежными дебрями, оторвали от семьи, загнали в темную нору. Солдат взял бинокль. Теперь он сурово смотрел вперед глазами мстителя, метр за метром. Крутой спуск к старому, поросшему травой оврагу. Немецкие окопы должны быть недалеко, слева, но их заслоняет лес. Могучий в обхват сосны, растущие по правой стороне оврага, и густой зеленый ельник закрывают и наш передний край. Намаконов остался доволен выбором ситки. Далеко просматривалась лощина, бинокль замер в руках солдата. На изгибе оврага, метрах в 300, над островком почему-то не увядшей зелени, над одинокой маленькой березкой, росшей среди нагромождения камней, поднималось легкое облачко испарения. На противоположном крае оврага, как раз напротив камней, примята трава. Тропинка там или дорога?